Глава шестая. Между жизнью и смертью. В тот момент, когда пропел петух и исчез черный король-призрак, Пипин опасливо выглянул из своего укрытия. Упоительные звуки боевых рогов возродили надежду на спасение. К ним спешила подмога. Гэндальф, доселе неподвижный, тронул поводья и направил коня в проем разрушенных ворот, туда, где начинала разгораться смертельная битва. «Гэндальф!» — крикнул Пипин. «Подожди!» «Ты что тут делаешь, хоббит?» — строго спросил маг. «Твое место рядом с Денитором». «Ага, в Коголевской усыпальнице!» — воскликнул Пипин. «Нечто я должен заживо сгореть на погребальном костре вместе с потерявшим разум наместником и раненым Фарамиром!» Гэндальф нахмурился. «Что ты болтаешь, хоббит? Сейчас нет у меня времени. Король-призрак может вернуться, и мое место там, на поле боя. Но когда вернусь...» «Тогда уже будет поздно!» — сполошился Пипин. Спеша и запинаясь, он выложил все, что произошло накануне. «Только ты сможешь спасти Фарамира, Гэндальф!» — закончил хоббит свою сумбурную речь. Гэндальф прислушался к шуму битвы, несколько мгновений колебался, потом твердо сказал. — Ладно, поехали. Маг подхватил хоббита, усадил его в седло позади себя, повернул коня и поскакал по круто уходящим вверх улицам города. Навстречу бежали вооружившиеся кто чем горожане, которым передало храбрости известие о подоспевшей помощи. Гэндальф окликнул ехавшего во главе небольшого отряда военачальник Имраиль. — Нитрандир, твое место там, в гуще сражения. Веди нас! — Есть у меня одно неотложное дело. Управлюсь и тут же присоединюсь к вам. А пока бери войско под свое начало. Имраиль поскакал к воротам, увлекая за собой толпы возбужденно кричащих горожан и сверкающих латами всадников. Пипин нетерпеливо ерзал за спиной Гэндальфа. — Скагей, скагей! — шептал хоббит. Наконец они достигли ворот усыпальницы. Обе створки были распахнуты настежь, а на ведущих вниз ступенях лежал убитый привратник. Гэндальф спешился, снял седла Пипина, и они двинулись в мрачное, освещенные дрожащими огнями факелов, чрево усыпальницы. Лестница вывела в широкий коридор, по обеим сторонам которого застыли недвижные каменные идолы. В конце коридора, который снова шел на подъем, открывался большой зал с парящим мерцающей полумгле прозрачным куполом. Оттуда донеслись крики и звон мечей. На самой последней ступеньке стоял Берегонт, отбивавшийся от слуг Денетора. «Молодчина, Берегонт!» — выкрикнул хоббит, выхватывая свой меч и устремляясь на помощь стражнику. «Держи оборону, я иду!» Но в это мгновение за спиной Берегонда выросла величественная фигура наместника. В руках Денетора был обнаженный меч. «Обьем изменника!» — возгласил он, и клинок засверкал над головой Берегонда. В мгновение ока Гэндальф оказался между стражником и разъяренным наместником. Он поднял руку, и ослепительно сверкнула белая молния. Меч выпал из руки Денетора и покатился по ступеням, а слуги, заслоняясь от нестерпимого света ладонями, испуганно попятились. — Почему наместник Гондора укрывается в склепе, когда враг стоит у ворот города? — грозно нахмурился Гэндальф. — Там твое место, на поле боя. Денетор поглядел на мага безумными глазами и вдруг дико расхохотался. Молниеносным движением он выхватил из-под короткой накидки слабо мерцающий хрустальный шар и поднял его над головой. — Палантию! — ахнул Пипин. — Да! — гордо воскликнул Денетор. — Мой всевидящий глаз! Ты, Митрандир, полагал, что я ничего не ведаю, что окна Белой башни подобны глазам слепца. Нет, я могу прозревать и прошлое, и будущее. Несметны полчища врага, он несокрушим. Тщетны все надежды. Он заметил движение Гэндальфа и повелительным жестом остановил его. Стой на месте и выслушай меня до конца. Угасает не только моя жизнь, но и власть уходит из рук. По твоему ли наущению, или же влекомой судьбой, спешит сюда наследник Исильдура. Ему, этому неведомому нам страннику, предназначено отныне править Гондором. Так лучше уж мне и моему сыну Фарамиру сгореть на погребальном костре, чем перетерпеть такое унижение. — Ты не волен распоряжаться жизнью Фарамира, — прогремел Гэндальф. — С дороги, Денетор. Маг отстранил Денетора и быстро прошел в центр купольного зала. Там, на высоком мраморном ложе, метался в горячке Фарамир. Вокруг этого скорбного возвышения громоздились уложенные, как для костра, и щедро облитые маслом поленья. Гэндальф неожиданно легко поднял беспомощное тело Фарамира и понес его к дверям. — Не отнимай у меня сына, Митрандир! — жалобно простонал наместник. — Я хочу умереть вместе с ним! — Фарамира можно спасти. Да и ты еще воспрянешь, если выйдешь на поле брани, — проговорил Гэндальф. — Идем с нами, Денитор, и не торопи час смерти. Дьявольский хохот вырвался из груди обезумевшего старца. Никто не успел опомниться, как он вырвал из рук слуги факел и кинулся к пустевшему ложу. Швырнув факел на гору поленьев, Денетор упал прямо в середину взревевшего огня. Багровым глазом вспыхнул зажатый в его руке палантир, и взметнувшиеся к высокому куполу языки пламени скрыли последнего наместника Гондора. А в таинственной глубине хрустального шара навеки осталась черная паутина обуглившихся старческих пальцев. Он заблуждался, думая, что обладает всевидящим глазом, — тихо проговорил Гэндальф. Это глаз Мордора неусыпно следил за ним. И неумолимая сила черного властелина сожгла Денетора в огне безумия. В то же мгновение небо раскололось от тяжкого пронзительного вопля. Этот нечеловеческий, наводящий ужас, протяжный вой постепенно слабел и, наконец, стих. И сквозь плотную завесу туч пробился солнечный луч. А потом хлынул целый поток света, размывший хмурую сумеречность. Свежий студеный ветер просквозил мрачную, наполненную гарью угасающего костра, затхлость склепа. Бибин вздохнул неожиданно легко и полной грудью. Но Гэндальф только посуровил. Его взгляд, казалось, пронизал все каменные преграды. И маг прозрел то, что произошло за стенами города на поле боя. «Злой дух покинул землю», — прошептал Гэндальф. «Свершился великий подвиг, но ценой невозместимой потери и горя. Я мог бы предотвратить это, но безумный замысел Денетора помешал. Счастье, что удалось спасти от гибели Фарамира». Он повернулся к Берегонду и Пипину. «Отнесите раненого в дом исцеления». Шум битвы по ту сторону городских стен утих. Зарево пожаров стояло над королевским городом. Хлынул дождь, и под холодными серыми струями угасали, шипя и дымясь, очаги огня. В доме исцеления, сбредевшим Фарамиром, остался Гэндальф. «Вскоре сюда принесут много раненых, и мое место пока здесь», — сказал маг. Берегонд отправился в сторожевую башню, а Пипин поспешил к городским воротам. Он кружил по улицам, натыкаясь на сгоревшие дома, завалы упавшие поперек дороги гранитные колонны. Горло соднило от смрадной гари и едкого дыма, поднимавшегося над угасавшим пожарищем. А тем временем в город входили отряды защитников. Медленно ехали всадники в запыленных и окровавленных одеждах. На носилках несли раненых и тела убитых. Молчаливые толпы встречали мертвого Теодена под золототканным покрывалом и неподвижную Иовин, покоившуюся на высоких подушках. Впереди печальной процессии шли факельщики. Дождь кончился, и пляшущие огни факелов отражались в мутных лужах. Мэри плелся позади всех, с трудом переставляя ноги. Озноб пронизывал все тело. Перед затуманенным взором плыли неясные видения. Вдруг из тягостного и мертвящего полусна его вывел живой звучный голос. «Мэри! Нашелся, наконец! А я уж боялся, что ты сгинул в этой кровавой каше!» Сквозь чуть рассеявшийся туман Мэри увидел Пипина. Тот стоял и улыбался. Теперь, когда рядом оказался друг, Мэри совсем ослабел. Ноги подкосились, тело обмякло. Пипин проворно подхватил его и бережно повел вверх по узкой улочке. «Меня Гэндальф послал. Пойди, — говорит, — поищи Мэри. Без него, — говорит, — не возвращайся!» — трещал Пипин, не давая другу снова впасть под забытье. «Ничего-ничего, старина! Отведу тебя в дом исцеления, подлечат, подкормят, и выйдешь оттуда, как новенький!» «Где Иовен?» — пробормотал Мэри. «Она жива?» «А как же! Гэндальф о ней позаботится! И она, и Фарамир в доме исцеления!» — не успокаивался Пипин. «Ты вроде не раненый, а весь дрожишь!» «Рука отнялась, и меч сгорел!» — через силу выговорил Мэри. Пипин внимательно и с удивлением поглядел на друга, но расспрашивать не стал. Пыхтя, он тащил его по круто взбиравшейся в гору улочке и уже совсем обессилел, когда навстречу им выскочил Бергил. Мальчишка был возбужден и чуть не пробежал мимо, но Пипин окликнул его. «Эй, Бергил! Подсоби!» Вместе они быстро довели Мэри до порога дома исцеления, где больного приняли заботливые руки целителей. Издревле Гондор славился своими искусными врачевателями. Они ведали секреты трав, настоев, умели прогнать любую хворь, поставить на ноги безнадежно больного. Но ныне они столкнулись со страшным, незнакомым недугом, насылаемым назгулами. Несчастные, пораженные этой болезнью, угасали на глазах, цепенея и погружаясь в ледяное забытье. Весь день не отходил Гэндальф от постелей, метавшихся в бреду Фарамира и бледной неподвижной Эовин. Наступил вечер, но облегчения не наступало. Мэри, преодолевая наплывавший сон, крепился как мог. Проникшие в окно алые лучи низкого закатного солнца окрасили серые лица страждущих. Даже щеки Авин, казалось, слегка порозовели. Над ложем Фарамира склонилась старая знахарка. «Ой-ой-ой, неужто так и помрет?» — причитала она со слезами. «Ах, явился бы наш государь, великий правитель Гондора! Ведь недаром толкуют, король коснется, и мертвый проснется!» «Не горюй, может, и сбудутся вскоре твои слова!» Загадочно проговорил Гэндальф, отходя к окну. Закатное небо было похоже на догорающий костер. Багрово светились обугленные облака, дымились сожженные поля. Черным зубчатым силуэтом рисовались полуразрушенные городские стены. Если бы из окна дома исцеления можно было увидеть главные ворота города, то Гэндальф заметил бы остановившихся у въезда в город троих всадников. Арагорн, Имраиль и Оамер придержали коней и с тревогой смотрели на мрачный закат. «Что он предвещает?» — вслух размышлял Арагорн. «Последние всполохи войны и возвращение прошлого или новое наступление тьмы? Во всяком случае, пока не истреблены полчища Мордора, не стоит мне вносить раздор в ряды защитников города. Если явлюсь я сейчас как подлинный король Гондора, смирится ли наместник Денитор? Нет, пожалуй, останусь пока для него и для всех остальных простым странником». Он повернулся к своим спутникам. «Сверните на время знамя королей Гондора и отдайте мой алмазный венец на хранение сыновьям Элронда». «Ты прав, Арагорн», — согласился Имраиль. «Мне ли не знать своего родича Денитора? Он властный и мстительный, и темна его душа». Арагорн накинул на плечи серый лориенский плащ, скрыв под ним сверкающие доспехи. «Езжайте, друзья, вперед», — сказал он. «Я буду следом за вами». Два всадника пришпорили коней, галопом проскочили под аркой ворот и под шумные возгласы народа проскакали по улицам прямиком к Белой башне. Их встретила тишина. В тронном зале под золототканным саваном покоилось тело Теодена. Слабо потрескивало масло в зажженных светильниках. Недвижно стояли вокруг смертного ложа 12 воинов с обнаженными мечами. Склонили головы Имраиль и Оамер и постояли в скорбном молчании. Выйдя наружу, Имраиль спросил у одного из стражей башни. «Где наместник? Где Митарандир?» «Поищите в доме исцеления», — ответил тот. «А почему моя сестра, принцесса Иовен, не покоится рядом с Теоденом? Почему ей не воздают те же почести?» — горько посетовал Эомер. «Твоя сестра была жива, когда я выезжал к вам на помощь из города. Ее несли на подушках, когда Теоден уже лежал под смертным покровом», — сказал Имраиль. Не дослушав его, Эомер вскочил в седло и, стегнув коня, сорвался с места. Догнал его Имраиль уже у порога дома исцеления. Навстречу им вышел Гэндальф. Тихий свет лился с чистого звездного неба, и лицо мага казалось бледным. «Где Иовен?» — вскричал Эомер. «Принцесса здесь. Она и новый наместник Фарамир при смерти. А Денитор превратился в прах на погребальном костре», — ответил Гэндальф.